Они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода. То были необитаемые крохотные скальные островки. Три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались «Три сосца» – Малый, Средний, Большой. А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было, имя которого они не знали. Великая, нехоженная, неведомая вода вечности, возникающая сама из себя, пребывающая от сотворения мира, еще с тех времен, когда утка Лувр с криком носилась в поисках маленького местечка для гнезда, кусочка тверди величиной с ладонь, и не находила его в целом свете. Вот там, на тех островах, на границе моря и океана в эти весенние дни располагались нерпичьи лежбища. Затем и шли, затем и путь держали в ту сторону. Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах пегого пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катаниях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира. Открытое море ошеломило Кириска. Такого зрелища он не ожидал. Только вода, зыбучая, тяжелая вода, только волны, скоротечно возникающие и немедленно умирающие, только глубина, темная, тревожная глубина, и только небо в кочующих белых облаках, легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир, и ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого моря. Ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага. Вода застилала свет из края в край. А лодка плыла все так же, приныривая по волнам. Все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты. Но, однако, все, что он видел и замечал вокруг, в воде и над водой, в этот раз он воспринимал мимолетно, по-праздничному, в полвнимания, поскольку душа его торопилась, всецело занятая ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекла бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом. И очень обрадовался бы он тем странным, любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, и посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком, и вместо того, чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе. Всего этого он не удостоил особого внимания. Пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного — скорее бы добраться до островов. Скорее бы за дело. Но вскоре настроение мальчика как-то странно само по себе изменилось, хотя он и не подавал виду. По мере того, как удалялись они от земли, особенно после того, как пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря, свою бесконечную малость и бесконечную беззащитность пред лицом великой стихии. Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему пегий пес, о котором он прежде никогда не вспоминал, беззаботно и безбоязно, резвясь на его склонах, любуясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был пегий пес, несокрушимый и всесильный на своем месте. Теперь он понял разницу между сушей и морем. На земле не думаешь о земле. А находясь в море, неотступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, настойчивое, властное. А взрослые, однако, были спокойны. Эмраньин и Мылгун все так же гребли, взмах за взмахом, как один человек, в ровном слаженном темпе. Четыре весла разом соприкасались с водой, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Кириск не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной. Но он видел, как бугрились и расправлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться. Успевал улыбнуться сквозь бороду сыну. Ну, как, мол. Так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Орган, тот и вовсе был невозмутим. Все так же, посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два Кириск брался грести, то в паре с Мылгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одно из весел. Пусть, мол, поработает. И хотя он ворочил весло обеими руками, надолго его не хватало. Слишком тяжела была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел. Все больше работали молча. А когда пегий пес вдруг скрылся из виду, все разом оживились почему-то. «Пегий пес ушел домой», — объявил отец. «Да, ушел», — подтвердил Мылгун. «Разве?» «Ушел, стало быть», — глянул в ту сторону и старик Орган. «Ну, коли так, значит, дело идет». «Эй, Кириск!» — лукаво обратился он к мальчику. «А не покликать ли тебе пегого пса? Может, вернется?» Все засмеялись, и Кириск засмеялся. Потом он подумал и громко сказал. «Тогда надо поворачивать назад, вот он и вернется». «Ишь ты, какой скорый!» — воскликнул Орган, усмехаясь. «Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне, хватит глазеть. Море не пересмотришь». Кириск покинул свое место на носу, стал перебираться к корме, переступая вещи на дне лодки. Пару винчестеров, завернутых в оленьи кожи, гарпун, моток веревки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо гребцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одежды, который мать любит вдыхать, когда отец в море. Возьмет его старый кожух и прижмется лицом. Отец кивнул сыну, прибоднул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Кириск, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего? В море все равны. В море нет ни отцов, ни сыновей. В море есть только старший. И без его ведома пальцем не пошевельни. Садись, прилаживайся возле, — указал ему место Орган, притрагиваясь к плечу длинной узловатой рукой. Ты никак срабел малость, а? Сначала вроде ничего, а потом... Кириск смутился. Значит, старик Орган догадался. Но все же протестующе возразил. «Да нет, откычх, вовсе не срабел. Чего мне бояться?» «Ну как же, первый раз в море». «Ну и что первый раз?» — не сдавался Кириск. «Да я ничего не боюсь». «Ну дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепугался». Смотрю, берега давно не видно, и пегий пес убежал куда-то. А кругом только волны. Домой захотелось. Да вон, спроси у них, у Эмраина и Мылгуна, каково им было. Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла. А я нет, стоял на своем Кириск. «Значит, молодец, коли так», — успокоил его старик. «А теперь скажи мне, в какой стороне остался Пегги-пес?» Кириск призадумался от неожиданности и потом указал рукой. «Вон там». «Ты уверен? Что-то рука у тебя дрожит». Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее. «Вон там». «Вот теперь точно», — согласился Орган. «А если каяк повернется носом в эту сторону, тогда где будет Пегги-пес?» «Вон там». «А если ветер развернет нас в ту сторону?» «Вон там». «А если налево поплывем?» «Вон там». «Хорошо. А теперь скажи мне, как ты определяешь? Ведь вокруг глазам ничего не видно. Кругом вода», — допытывался Орган. «Можешь объяснить?» «А у меня еще есть глаза», — ответил Кириск. «Какие глаза?» «Не знаю, какие. Они у меня в животе, наверное, и они видят не видя». «В животе!» — все рассмеялись. «И то верно», — отозвался Орган. «Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове. А у меня в животе», — отстаивал свое Кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове. Спустя некоторое время старик снова принялся испытывать Кириска и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен. «Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе», — пробормотал он. Польщенный похвалой, Кириск принялся сам задавать себе задачи и находить ответы. Пока что при относительно спокойном море это не представляло больших трудностей. Верный и великий Пегги-пес всякий раз безотказно отзывался. Без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором Кириска именно там, в той стороне, где он оставался. Возникал как бы воочию, всей своей громадой, с лохматыми лесами по кручам, с пятнами снега на голове и в паху, с гремящим, неутомимым вечным прибоем у подножия утеса. Представив себе пегого пса, мальчик не мог не думать о других окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопок, а в той долине у опушки леса, на берегу речки, стойбище, срубы, лабазы, собаки, куры, вешало для сушки рыбы, дымы, голоса. И там мать и сестренка Псулк. Он живо представил их себе и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать втайне думает, конечно, о нем и об отце, и обо всех них, охотниках в море.